Глава 21. Матиас. Утро понедельника началось с того, что я проснулся по будильнику в такое время, в какое не вставал уже много лет. Когда только открыл глаза, идея, показавшаяся вчера гениальной, сегодня выглядела так, будто по мне плакало крыло для обреченных в какой-нибудь заплесневелой больнице. В конце концов, чего я хотел? Просто увидеть ее? Посмотреть издалека? Обменяться парочкой слов? Я так и замер у зеркала с толстовкой в руках. На что я надеялся? Жизнь не давала вторых шансов. Это просто встреча, которую я почему-то собирался превратить в хаос. В ситуацию, из которой потом снова придется выбираться. Мне хотелось ее увидеть. По крайней мере, я пытался убедить себя в том, что от простого взгляда ничего не случится. Я не знал об Элизабет Велес ничего, кроме имени, принадлежности к нашему миру и того, что на самом деле ей бы хотелось не зависеть от своей семьи. У меня даже не было уверенности в том, что наша встреча изначально никем не была подстроена, но я все равно вышел из квартиры и пошел на лекции, как чертов ботаник, который верил в то, что диплом заставит родителей им гордиться. Лондон снова радовал дождем, хотя эта погода отлично подходила по антуражу к моей жизни. И, конечно, она отлично подходила к настроению в конце лекции. Я так ни разу не встретил Элизабет. Зато Лесли постоянно крутилась рядом, расспрашивая о том, чем я занимался и как жил, почему поступил именно сюда и так далее. А я не знал, как отвечать на эти вопросы, поэтому придумывал ложь с такой скоростью, с какой не мог раньше. Так вот, учиться я здесь захотел, потому что мечтал о Лондоне с 11. Моя семья осталась в Испании, где мы держали небольшой магазинчик для туристов. А еще, по этой легенде, мои родители были живы и очень мной гордились. Моя старшая сестра переехала к мужу, а я занял ее комнату. Я довел в этих рассказах свою жизнь до такого абсурда, что едва сдерживал смех. А Лесли и ее друзья верили, расспрашивали о жизни в Испании, где мне больше нравится, и хотел бы я перебраться в Лондон навсегда. И я врал, говоря, что мне нравится Лондон и учеба, что мне комфортно в их компании, хотя внутри меня все желало оказаться в моем клубе, отвечать на тупые шутки Хорхи и смеяться с серьезного вида Аарона каждый раз, когда Роберт пытался заинтересовать Мартину. Единственное, почему мне теперь нравился Лондон, здесь была Элизабет. «Так почему ты сегодня пришел на лекции?» — спросила Лесли, когда мы всей компанией вышли под мелкий дождь. Я натянул куртку, Лесли укуталась в легкий шарф, а Майк, теперь я запомнил, как его зовут, остался в бомбере с логотипом своей команды. «А не надо?» — усмехнулся я, выгнув бровь. Лесли наигранно рассмеялась, цепляясь за мой локоть. Майк закатил глаза. Кажется, он был без ума от нее, и ему не нравилось, что Лесли в упор не видела его попыток. Попытки, кстати, больше походили на полусонное желание убить жужжащего под ухом комара, чем на ухаживание за девушкой. «Тебе разве недостаточно конспектов, которые дает Лесли?» — пробурчал парень, двинувшись вперед. Лесли взмахнула волосами и спустилась с крыльца, потянув меня за собой. «Не слушай его, лекции нужно посещать, иначе потом будет трудно на экзаменах». «Как жаль, что мне плевать». Впрочем, вслух я этого не сказал. Лесли продолжала что-то щебетать, слушал ее, кажется, только Майк. Я же придирчиво разглядывал лужайку, заполненную студентами, пока не споткнулся, когда увидел ее. Элизабет с большими наушниками на голове пересекала территорию, темные волосы раздувал ветер, а на ней красовалась непривычная официальная голубая рубашка и темно-синие брюки. Интересно, здесь мы могли притвориться кем-то другим? Я убрал руку Лесли со своего предплечья. «Сейчас приду». «Куда ты?» — непонимающе спросила девушка, но так и не получила ответа. Я почти перешел на бег, пытаясь догнать Лизи. Возможно, это самый эгоистичный поступок в моей жизни, но я тронул ее за плечо, как в клубе в пятницу. Она повернулась с точно таким же выражением лица, а потом ее глаза расширились в удивлении. Элизабет сняла наушники. «Ты меня преследуешь?» — спросила она без приветствий, а я, как и в первую нашу встречу, сначала растерялся. Пожалуй, об этом я не подумал. «А тебе бы хотелось?» Я заглянул в карие глаза, щеки Лизи покрылись краской, но она не отступила, как и всегда. «Что ты здесь делаешь?» «Учусь». «Легко не будет, это я уже понял». Элизабет прищурилась, сложила руки на груди. «Ты приехал, потому что узнал, что я здесь?» «Нет, маленькая сирена». Я наклонился к ней, снизив голос до шепота. Лиззи задержала дыхание, облизнула губы, разглядывая меня так пристально, словно пыталась разгадать все тайны, что хранились во мне. «Я приехал сюда, потому что собираюсь получить образование». «Ладно. И чего ты хочешь?» «Сходим на свидание». «О, Господи, что я еще собирался сделать?» Элизабет удивленно замерла, опустив руки вниз. Кажется, она находилась в шаге от того, чтобы меня ударить. «Только в этот раз без тату». «Кто-нибудь, заставьте меня замолчать». «А что, испугался?» На миг мне показалось, что не все потеряно. На губах Элизабет даже мелькнула легкая улыбка, будто она вот-вот издастся. «Нет». «Ну, если хочешь, я набью тату хоть на заднице, но не вижу в этом смысла». «Я бы на это посмотрела». Она тихо рассмеялась, опустив голову, но уже в следующую секунду веселье пропало с ее лица. «Не думаю, что это хорошая идея, Матиас. Здесь ты не найдешь секс на пару недель, а больше нам и не светит, и ты прекрасно знаешь причины». Лиззи сдвинула брови к переносице, поправила сумку на плече, как бы ожидая, что я начну переубеждать. Но у меня были аргументы только против секса на пару недель. Мне бы хотелось, чтобы она задержалась в моей жизни подольше, но в остальном же правда была на ее стороне. «Это не так, Лиззи», — выдавил я из себя, осторожно касаясь холодной ладони. «Он тебе достает, Лиз?» Как не вовремя появился ее друг. Я был готов пристрелить его прямо сейчас. Элизабет отдернула ладонь, спрятала в кармане брюк, будто мои прикосновения могли ее обжечь. Или их бы неправильно понял он. Какое-то чувство горечью осело в горле. Я не сразу его распознал. Только после ее слов понял, что это ревность. «Нет, мы уже поговорили». «Элзи, слушай, парень, не знаю, что тебе нужно, но она ясно дала понять, чтобы ты шел лесом». Мне еще раз захотелось его пристрелить. Она сама ответит. «Не нужно, Матиас». Элизабет вдруг коснулась моей груди, как бы останавливая, а я и не собирался ничего делать с ее другом-придурком. Это было бы нечестно по отношению к нему. «Ты сам знаешь, что так правильно». Знал, но не хотел верить. Элизабет развернулась, чтобы уйти, ее дружок противно ухмыльнулся. Он меня бесил. С первых минут, как я его увидел. Я не собирался выяснять с ним отношения, но лишь потому, что она попросила меня об этом. И я бы мог сказать, что все катилось по наклонной, что весь мой план дал трещину, но никакого плана и в помине не существовало, я его не придумал. Действовал наугад. Поэтому поймал Элизабет за руку, останавливая. «Ты с первого раза не понимаешь, да?» — влез ее друг. Я ничего не ответил, продолжая сверлить затылок Элизабет взглядом. «Просто приходи вечером в студенческую кофейню». Я выпустил ее руку из схватки, и она почти бегом направилась к выходу. Недоделанный фермер явно хотел что-то сказать, но, выбирая между грубостью мне и уходящей Элизабет, он выбрал ее и поспешил следом, оставляя смотреть на то, как за девушкой моей мечты бежит какой-то парень. Парень, которого мне хотелось пристрелить. Уже трижды. Я шумно выдохнул, в сотый раз жалея о том, что здесь запрещено курить, и вернулся к Лесли и Майку. «В очередной раз отшила?» — насмешливо поинтересовался Майк. Ему мне тоже захотелось врезать. «Откуда ты ее знаешь?» «О, эту историю я мог бы поведать какому-нибудь писателю. И история эта, видимо, с печальным концом». «Я и не знаю. Вы сказали, что она с факультета права?» А мне за прогулы назначили несколько рефератов по теме. И снова я, и снова ложь. Впрочем, я не собирался дружить с ними до старости, ходить на выходных в гости и угощать кого-нибудь шоколадным пирогом. Не уверен, что у меня вообще могли быть друзья. В нашем мире не существовало понятия «дружба». Только семья могла стать твоим убежищем. И проклятием одновременно. Ни Лесли, ни Майк ничего не сказали, поверив в очередной обман. Мы вышли с территории университета. Я закурил, выпуская кольца дыма в такой же серый мир. Я оказался невозмутимым, а на самом деле переживал, как пройдет вечер. Придет ли Элизабет и не влезет ли ее участливый друг в нашу встречу? Я не знал, зачем позвал ее. Не знал, что скажу, когда она придет. Теперь моя идея казалась идиотской, но даже от провальных планов я не собирался отступать. Я попрощался с Майком и Лесли, проигнорировав очередной намек на знакомство поближе от блондинки, и направился домой с каким-то странным ощущением неизбежности и мрачности. А вдруг она не придет? Элизабет убежала от меня в клубе, убежала от меня несколько десятков минут назад, что ей мешало проигнорировать и это приглашение. Я вернулся домой, в пустующую квартиру, в которую даже не покупал мебель. На счете, который завел для моей учебы отец, хватало денег на аренду, покупку мебели, обучение и прочее. Но меня устраивали большая кровать посередине квартирки-студии, комод и стол со стульями на кухне. Пусть я и просиживал здесь целыми сутками, сходя с ума от скуки, все равно не видел смысла захламлять пространство. Да и после дома на холме хотелось пустоты. Устал смотреть на пыль на ненужных вещах. Уже вечером, сгорая от нетерпения, я накинул на себя куртку и направился в кафе. По дороге все никак не мог перестать курить. Сигареты за сигаретой отправлялись в мусор, будто у меня в кармане хранились запасные легкие. Никак не мог успокоиться. Даже когда остановился прямо напротив больших окон, за которыми проглядывались небольшие столики, оливкового цвета обои, оранжевая плитка на полу и осенний декор в виде листьев, тыкв и гирлянд. Это место любили студенты. Недорогой кофе и вкусные десерты, а еще сравнительная тишина, только тихая музыка 80-х. Я юркнул под козырек от накрапывающего дождя, достал еще одну сигарету и принялся разглядывать снующих туда-сюда людей. Я и не надеялся увидеть среди них Элизабет, но вдалеке мелькнула ее фигура все с такой же расслабленной походкой. Я любил за ней наблюдать, как она разговаривала, как улыбалась, танцевала, рисовала или лежала рядом. Так мне казалось, что спокойствие окутывает каждую клеточку тела, унимает бурю внутри. И сейчас наблюдал за ней до тех пор, пока она не заметила меня и не ускорила шаг. «Ты, я, ночь. Что-то знакомое, да?» — спросила Элизабет, останавливаясь около меня. Я рассмеялся, выдохнув дым. «Не думал, что ты придешь. Как и каждый раз. Я скучал». Признание сорвалось с губ так же легко, как ложь для фальшивых друзей. Я затушил сигарету и повернулся к девушке. На лице Элизабет не было ни капли веселья или злости, только какая-то невообразимая печаль. Лиззи сменила стиль. Исчезло все, в чем чувствовалась свобода. Но почему-то я все равно ощущал рядом с ней это безумие. «Я тоже». Что-то внутри дрогнуло, кольнуло, будто ничто во мне не думало об этом. Будто ее слова оказались стрелой, попавшей прямо в сердце. А между нами не все было потеряно. Может быть, у нас все же потрачены не все баллы счастья? «Идем?» Я кивнул в сторону кофейни. Мы вошли в теплое помещение, окутанное теплым светом гирлянд лампочек, заняли самый дальний столик в углу в попытке спрятаться от чужих глаз. Лиззи тянула через трубочку какой-то непонятный кофе со сложным названием. Я обошелся капучино, хотя по времени уже стоило бы пить лавандовый чай. Мы разговаривали обо всем, как и раньше, не замечая всех этих прошедших недель врозь, будто не расставались вовсе. Я бы хотел, чтобы этот вечер не заканчивался, как и все вечера, что я провел рядом с ней. Это было так по-семейному уютно, так тепло, наша встреча. Мы сидели в кофейне, куда обычно забредали студенты в поиске тишины и глотка кофеина. Мы были почти обычными людьми, без криминала за спиной, без будущего, которое предопределено другими. Элизабет смеялась от моих шуток, вспоминала лето, рассказывала о том, как пыталась найти хоть кого-то, кто говорит на итальянском или испанском, потому что совсем забыла английский, пока не нашла друга-фермера. А я смотрел на нее, отвечал на вопросы и кивал в такт словам, не находя в себе сил отвести взгляд. Хотелось бы мне встретить ее при других обстоятельствах. В какой-нибудь параллельной вселенной, где мы совсем другие. Простые ребята, которые вот так познакомились где-то в коридорах университета, а вечера проводили в кофейне, готовясь к лекциям. Как бы тогда сложилась наша жизнь? «Прогуляемся?» — спросила Лиззи, допивая свой невыносимо сладкий кофе. Я кивнул, поднимаясь из-за столика. Девушка с готовностью повторила за мной и направилась к выходу. Дождь уже закончился, но на улице все еще пахло влажной землей и сырым асфальтом, такая привычная и промозглая свежесть. Мы пошли вглубь небольшого парка по мощенной дорожке, вдоль которой стояли старые фонари. Между нами висела тишина. Казалось, мы обсудили все темы на свете, и теперь не о чем говорить. Конечно, это не так. Я много чего хотел сказать, но упорно молчал, боясь нарушить момент. Чем дольше мы шли, тем меньше оставалось людей вокруг. Они словно убегали от темноты и возможных монстров, прячущихся в тени деревьев, которые нас почему-то не пугали. «Как тебе учеба?» — спросил я, когда Элизабет остановилась около заборчика набережной небольшого пруда. Девушка вглядывалась в чернильную гладь озера, думая над ответом или вовсе не расслышав мой вопрос. «Не так плохо, как я думала», — вдруг призналась Лиззи. «А тебе?» «С тех пор, как увидел тебя, намного лучше. Сестра попросила меня уехать». «А я уж думала, что так сильно тебе понравилось, что ты сорвался и приехал в другую страну». Я рассмеялся, наблюдая за тем, как ее щеки покраснели то ли от смущения, то ли от прохлады. Вот она, Элизабет, с которой я провел те несколько недель лета. Я просто не хотел показаться сталкером. «Ну, конечно», — фыркнула Элизабет, делая вид, что не поверила, обхватила себя за плечи. На улице становилось прохладно. Я с трудом подавил себе желание обнять ее. Знал, что сейчас это оттолкнет. «Давай я тебя провожу. Хочешь избавиться?» «Нет, ты замерзла. И в отличие от меня, не прогуливаешь лекции. А уже слишком поздно». Элизабет задумчиво оглядела меня, кивнула и, развернувшись, пошла в обратную сторону. «Я тебя раскусил», — проговорил я, когда догнал ее. «Ты просто не хочешь, чтобы я знал, где ты живешь. Вот и ходишь кругами». «Как ты догадался?» Ехидно поинтересовалась она, сунув руки в карманы куртки. «На самом деле я живу здесь совсем недалеко. Буквально за угол завернуть». Лиззи пожала плечами и повернула на соседнюю улицу. И правда, уже через пару минут мы остановились около невысокого дома. Мы снова замолчали, рассматривая друг друга почти в полной темноте. Вокруг рассеивали мрак только тусклые уличные фонари. Лиззи казалась сказочной в этой осенней атмосфере, как фейри или какая-нибудь ведьма. Я не мог отвести взгляд от ее глаз, а в груди расплывалось тепло, такое, которое можно увидеть, если внимательно посмотреть. Мне до безумия сильно захотелось ее поцеловать. Я шагнул вперед. Сердце притихло. Элизабет подняла голову. Дыхание замедлилось. Еще секунда, и мы бы поцеловались, но тут лицо Лиззи исказилось какой-то непонятной эмоцией. Она почти целомудренно отошла. «Не нужно, Матиас. Это был прекрасный вечер, но он ничего не изменил». Элизабет отвела взгляд, будто боялась, что я начну возражать или переубеждать ее, а у меня внутри все перевернулось от того, что она могла обо мне подумать. «Не просто секс, Лиззи», — горько усмехнулся я, осторожно взял ее за руку, надеясь, что она не отпрянет. «Мне не нужны несколько недель с тобой». Она сжала пальцы, цепляясь за мою ладонь. «Мне нужно намного больше, чем просто пара недель и секс, маленькая сирена. И я добьюсь разрешения быть с тобой у твоего отца и брата. Я сделаю это, если ты захочешь». Я подошел ближе, Лиззи осталась стоять. «И тебе не обязательно этого хотеть. Ты в любой момент можешь сказать мне «нет». Я не глупый и хочу, чтобы ты была счастлива». Мы играли в гляделки. Такие серьезные и важные взрослые, которым нужно бы решать какие-то проблемы, но вместо этого пытались решить, как поступить дальше, с будущим, с самими собой, с нами. Элизабет так ничего и не сказала. Она рассматривала меня, словно пыталась проверить, насколько мои слова серьезны. Я и сам не понимал, что творил, но почему-то был уверен, что именно так и поступлю, если она захочет быть со мной. Я не собирался отпускать ее так же легко, как в прошлый раз. «Может быть, это судьба, Элзи. Может, просто совпадение. Я не хочу на тебя давить. Иди домой, у тебя жутко холодные руки». Я мягко улыбнулся, выпустил ее ладони своей и, обхватив порозовевшие щеки ладонями, мягко поцеловал в лоб. «Доброй ночи, маленькая сирена». «Доброй ночи», — выдавила Лиззи хриплым голосом и направилась к подъезду. Уже около двери она помедлила и, не поворачиваясь ко мне, спросила. «Почему ты ушел тогда в аэропорту?» Я отвел взгляд от ее неестественно прямой спины. Она видела меня? «Боялся, что твоему брату не понравится мое присутствие». «Он разрешил мне попрощаться», — проговорила Лиззи и скрылась за скрипнувшей дверью подъезда, оставляя меня с этой информацией в одиночестве и темноте. Мне снова пришлось смотреть на то, как она уходит. На какую-то долю секунды хотелось броситься вслед, остановить и сказать, что я бы никогда в жизни не ушел, если бы знал это. Но разве это оправдание? Нужны ли они? Отец учил меня никогда не оправдываться, только принимать последствия своих действий и учил с ними жить. Но и в некоторых случаях извиняться. Зачем она сказала мне об этом? Чтобы я до конца жизни жалел о том, что поддался страху? Я бы побежал за ней, но я обещал дать время.